Глава 7. Западный поход. Сухой дол. Джунгли к западу от Майна оставались совсем неразведанными. Но там не было рек, а Дим первое время опасался ходить без ориентиров, просто по солнцу. В дикой мешанине зарослей очень легко было незаметно сбиться к северу или югу, и потом, возвращаясь, промазать мимо озера. После обнаружения библиотеки в ведьмином храме и изготовления компаса все здорово упростилось. Теперь можно было спокойно идти куда угодно, не опасаясь потерять свое жилище. Стрелка компаса всегда указывала на точку дома. У Димы мелькала мысль, что, вообще говоря, это устройство не совсем правильно было назвать компасом. Но в инвентаре и справочнике по крафту он значился именно так. Да и пусть его. Запойные эксперименты с новыми механизмами, борьба за урожай, потом приключения в Нижнем мире, потом снова опыты с кварцем, не меньше десятка дней, потраченных на изучение зелеварения. Исследование окрестностей на некоторое время отошло на второй план. Но вот настало утро, когда Дим снова собрался на разведку. Первые дни он еще пытался вести какой-то учет времени, но странный кавардак со сном, многодневные вылазки в шахты, Нижний мир, эксперименты в подземной лаборатории по многу суток напролет окончательно загубили здравую идею вести календарь. Изначально Диму представлялось, что по ночам нужно спать, а бодрствовать днем. Это было логично и казалось естественным, но почему-то категорически не совпадало с желаниями организма. Он неделями не проявлял никакого желания уснуть. Да и, честно говоря, дни и правду казались чересчур короткими. Только бывало, Дим разойдется, выстроит очередную схему с воронками и компараторами, как уже вечер. Какое тут нафиг спать? Постепенно некоторый режим все-таки сложился. После 9 суток на ногах внимание начинало рассеиваться. Реакция снижалась, а на 12-й день натурально начинало срубать. Так что Дим опасался отключиться где-нибудь посреди джунглей. В итоге он решил, что будет спать каждые 9-е и 10-е сутки. Нормальным это не выглядело, ну а что делать? Постепенно он привык, но, к сожалению, к этому времени совсем потерял счёт дням. Сказать точно, когда он отправился исследовать западную глушь, могла бы Кей. И было это на 85-й день, после его странного появления в домике у озера. Но Дим ее спросить не догадался, ему это было, в общем, и неважно. Из озера на запад вытекала небольшая речушка, которая затем круто поворачивала на юг. Дим в свое время плавал по ней, если это можно так назвать. Ручей был почти не судоходным. Сначала по нему еще как-то можно было протиснуться на лодке, но дальше русло все чаще прерывалось зарослями деревьев, оползнями, пересохшими кусками, а то и вовсе пропадало, превращаясь в ряд небольших озер. Однако, как ни крути, это был единственный более-менее обозначенный путь к довольно далекой южной реке. Поэтому Дим сначала пытался речушку облагородить. Слегка расширил, расчистил пару завалов, но вскоре махнул рукой. Потом как-нибудь. Назвал он ее «Типа». В смысле, типа речка. Недалеко от того места, где типа поворачивала на юг, по правому берегу явственно просматривалось русло пересохшего притока. К нему Дим и направился. Компас компасом, но все же лучше, когда есть какая-то осмысленная дорога. К тому же по речной долине заметно легче передвигаться. Там почти не встречается вездесущая мелкая поросль деревьев, продираться сквозь которую просто невыносимо. И нет высокой травы, скрывающей смертельно опасных криперов и провалы в земле. Когда Дим высадился на берег, неожиданно встрял Кей. «Смотрю, ты на запад собрался. Тебе нужно вернуться, пока не поздно. Ты одну штучку забыл прихватить». «Какую еще?» «Бирку надо взять. Очень может пригодиться». Дим не стал дотошно разбираться, заранее представив, как эта упрямая ангелица снова начнет запираться и пить кровь. Проще было сделать, как она говорит. Наверное, как обычно. Она что-то такое знала, только говорить не хотела заранее. После приручения рыжего у него еще оставалось пара бирок, добытых в диких шахтах. За одной из них пришлось вернуться. Логе, прихотливо извиваясь между высоких берегов, довольно скоро привел к оврагу, упираясь в склоны распадка. Овраг превращался в пещеры, ведущие вправо и влево куда-то во тьму. Дим осветил входы в подземелье факелами, но вглубь не полез. Переправившись на другую сторону, он наконец увидел сквозь зелень травы синие проблески. Русло становилось глубже, и в нем появилась вода. А дальше можно было плыть. Река казалась вполне приличной, чистой и глубокой, но, к сожалению, забирала куда-то на северо-восток. Туда Дим идти не планировал. У излучины между двух довольно высоких сопок просматривалось свободное от зарослей пространство, похожее на горный перевал. Оттуда можно было глянуть, что же дальше на западе. За перевалом оказалась еще одна река, и она вела куда нужно. Левее хребет вздымался все выше, превращаясь в довольно высокие лесистые горы. Пожалуй, это были самые высокие вершины в округе. С них, должно быть, открывался неплохой вид на окрестные дали. Однако, пока Дим осматривался, налетел порыв ветра. Все вокруг почти мгновенно посерело, хлынул ливень. Еще через несколько секунд небо разорвало ослепительная вспышка. Началась жуткая гроза. Желание подниматься в горы сразу улетучилось. Дим соорудил небольшой обелиск с табличкой «Грозовой перевал». Наверх водрузил факел. Затем спустился к новой реке и продолжил свое плавание. К сожалению, эта река вскоре завернула на север. Пришлось высаживаться на берег. Впрочем, на этот раз все оказалось куда круче. Джунгли закончились. На перепутье. Дим стоял под хлещущими струями дождя и со смешанными чувствами смотрел на заросший яркой изумрудной травой косогоры, на песчаные дюны и реку, убегающие куда-то в пустыню. Он победил. Он нашел край джунглей. Но и только. Что сулят эти новые земли? Он не спеша стал взбираться по крутому склону. Сверху, несомненно, можно было осмотреться гораздо лучше. Холм поднимался метров на 40, но до вершины Дим не добрался. Примерно на половине высоты на пологом уступе его караулили. Первым побуждением Дима было бежать назад, что из духу. Он отлично помнил, насколько стойкой оказалась ведьма из храма, а тут еще и скелет на пару. Но ситуация разрешилась совершенно неожиданным образом. Едва завидев долгожданного гостя, ведьма направилась ему навстречу. Скелет заметил Дима мгновением позже и тут же навскидку выстрелил. И угодил насадой кикимери аккурат между лопаток. Старая карга мгновенно развернулась, выпила зелье, откуда ни возьмись оказавшееся в ее руке, и швырнула в скелета какую-то склянку. Тот тут же зачихал, словно попал на солнце. Через секунду под неумолкающим ливнем между тварями завязался совершенно сюрреалистический бой. Дим быстро огляделся, отступил к растущему неподалеку невысокому деревцу, спрятался за него, с некоторым трудом забрался наверх, украдкой глянул из листвы, как дела на поле брани. Драка оказалась скоротечной и уже подходила к концу. На каждую стрелу скелета ведьма отвечала броском очередной бутылки, содержавшей что-то зеленоватое, мерзкое даже на вид. При этом время от времени она восстанавливалась зельем лечения. Запас зелий у нее, казалось, был неисчерпаем, так что скелет, судя по всему, был обречен. Дим решил поддержать нежданного костлявого союзника. Достал лук и хорошо прицелился. Стрела, сразу вторая, третья. Баба-яга уже не успевала глотать свое варево. Под градом стрел с двух сторон, тем более, что зачаренный лук Дима наносил ей просто оглушительный урон. Вскоре все было кончено. Неловко было теперь стрелять в скелета, вроде как свой. Дим отодвинулся к противоположному краю кроны, чтобы не попадать в поле его зрения, и наконец осмотрелся. За небольшой песчаной косой прихотливо петляла еще одна речка, огибая сильно выдающийся с противоположного берега мыс, не мыс, ну скажем холм. На этом бугре росло несколько невиданных доселе деревьев, не очень высоких, раскидистых, увенчанных шляпками буровато-зеленых крон, похожих на здоровенные грибы на серых ножках. У самой воды в склоне чернел высокий пролом. Очевидно, вход в какую-то пещеру. Под деревом раздался знакомый уже звук. Странное неземное курлыканье. Дим глянул вниз. О, эндермен. Странник постоял немного и вдруг с коротким жужжанием переместился вверх по склону. Попав под дождь, он коротко вскрикнул и мгновенно телепортировался обратно к реке. Дим только сейчас обратил внимание, что мир выглядит странно. Слева от него на зеленом холме вовсю хлестал ливень, а справа над песками и подобием прерии за рекой, несмотря на затянутое тучами небо, не падало ни капли. Дерево, на котором он сидел, находилось как раз на границе. Сделав пару шагов, можно было из пустынного безводья и очутиться под тугими холодными струями. «Чудные дела твои, но что же делать?» «Пожалуй, самый правильный вариант – идти под той петлястой речки на юг, вдоль границы джунглей. А дальше будет видно». Да и дело, пожалуй, к вечеру. Может, уже и о ночлеге позаботиться. Времени, однако, было жалко, и Дим рассудил, что пока есть возможность, нужно двигаться вперед. Из-за отсутствия солнца равнины были усеяны нечистью, поэтому логичнее все же было плыть по реке. Лодка существенно шустрее любых вражин, да и расстояние удастся преодолеть побольше, чем пешком. Сначала он переправился на бугор с пещерой и осмотрел ее. Собственно, лишь заглянул. Почти отвесные стены каньона уходили далеко вниз. Там, в беспросветном мраке, разглядеть что-либо было невозможно. Дыра дышала опасностью. Снаружи тоже было не особо весело. Хмарь за рекой, осточертевший ливень, кругом скелеты и пауки. Нет, пожалуй, нужно убираться отсюда поскорее. Дима еще срубил небольшое деревце, чисто посмотреть. Оказалось, что это акация. Бревна на срезе были ярко-оранжевыми. Красное дерево, да и только. Быстро запрыгнув в свое смешное суденышко, он рванул дальше на юг. Но далеко продвинуться не удалось. Скользнув мимо двух холмов, река круто свернула в джунгли, истончаясь, скрываясь в зеленых зарослях. Очевидно, недалеко находился ее исток. Можно было уже довести дело до конца, но совсем стемнело. Тянуть с ночлегом становилось слишком опасно. Дим не стал особо выпендриваться по поводу убежища. Зарылся в землю и предался размышлениям. «Кея, как так с дождем получается? Над пустыней ведь те же самые тучи. Почему там сухо?» Кей вздохнула. Потом увещевающим голосом сказала. «Вот так мир устроен. В пустыне климат сухой, там дождя не бывает. Никогда». «Что-то здесь не так. Тучи, облака. Это же пар, правильно? Пар при охлаждении конденсируется. Получается дождь, так? Ну как может получиться такая вот резкая граница, причем точно по краю песка?» «Так и получается. Вот была температура одна, пар не конденсировался. А чуть понизилась, и вот, уже дождь. Тебе же не кажется это странным? Почему же не может быть так, что в пустыне нет дождя, а в джунглях есть?» «Не-не-не, ты меня не путай. Я про физические законы. С паром все объяснимо и обосновано. Можно даже рассчитать точно, при скольких градусах сколько воды сконденсируется, все такое. А здесь другие законы. На самом деле просто к тем законам ты привык, и тебе кажется, что они единственно возможные. Но это не так. Миров много, и везде все по-разному». Дим с неудовольствием согласился. «Ну пусть. Другие законы, так другие. Но все равно какая-то фигня тут. А прерии эти далеко тянутся? И пустыня?» «Далеко. Это называется биомы. Биом джунгли, биом пустыня, саванна. Эта местность правильно называется саванна, а не прерии. В каждом биоме свои особенности. Растительность, влажность, температура. Например, таких храмов, как в джунглях, в других местах не встретишь. А размеры биомов более-менее одного порядка. Разве что океан еще больше. То есть эта пустыня такая же огромная, как мои джунгли? Вполне может быть». Дим представил огромные бескрайние просторы пустыни, бесконечные, покрытые редкими акациями равнины саван, океаны. А мир, он вообще насколько большой? Можешь считать, что бесконечный. Где-то говорят, у него есть граница, но она настолько далеко, что человеческой жизни не хватит, чтобы туда добраться. И даже там, за границей, продолжаются странные призрачные земли, где все только кажется, и нельзя дышать, и происходят загадочные трудновообразимые вещи. Но вполне возможно, что про границу мира это лишь легенды. Скорее всего, он просто бесконечный. «Но если мир бесконечен, мыслимо ли мне найти в нем других людей?» «Я полагаю, что-нибудь можно будет придумать. Не переживай раньше времени». «Слушай, а шахты, дикие храмы? Их кто строил? Какие-то же люди, значит, здесь были когда-то?» «Ничего не значит. Когда мир генерируется, в нем многое проявляется сразу, в том числе и всякие шахты-храмы». Дим долго молчал, потом все таки брякнул. «Бред какой-то. Но подразумевается ведь, что это рукотворные объекты. Как они могут сразу такими получаться, словно их люди сделали?» «Да ничего подобного. Ты видел свои шахты? Те, что у тебя под озером? Где хоть намек, что их люди строили? Они же ведь бессмысленные. Вот если бы человек такие шахты строил, это был бы точно бред. А давно мир сгенерировался?» «Да он и не сгенерировался еще. Начался процесс давно, миллионов 5-6 местных дней назад. Но генерация продолжается вместе с расселением людей, все дальше и дальше от центра мира». «А, что-то такое я читал. То есть я вот иду куда-нибудь, и впереди меня мир возникает прямо на ходу?» «Ага». «Ну, финиш. А он случайным образом возникает? Ну...» «Нет, есть определенный алгоритм. Ты можешь идти, или какой-то другой человек пройдет через 100 лет. Мир вокруг возникнет точно такой же». Все это было очень и очень странно. В голове Дима теснились сотни вопросов. А как происходит генерация? Что ее движет? Из чего возникает мир? Кто устанавливал алгоритм? Но он решил, что на первый раз достаточно. Эту бы инфу переварить. Утро выдалось просто офигительное. Соловьиное, только без соловьев, с попугаями. Выбравшись из ямы, Дим с удовольствием осмотрелся вокруг. Саванна за рекой уже не казалась мрачной и некрасивой. Не такая сочная, как в джунглях, зелень компенсировалась разноцветными цветочками, пасущимися хрюшками и невероятным бескрайним синим простором. В джунглях густая листва тропических великанов всегда заслоняла большую часть неба. И Дим почти позабыл, что такое настоящий небосвод. Да и знал ли? Слева опушка джунглей радовала изумрудной зеленью, А совсем рядом, на взгорке над рекой, толстыми зелеными кабанчиками рассыпались дикие арбузы, по которым скакали разноцветные пернатые. На юге за речкой возвышался одинокий веселый холм, наполовину джунглевого цвета, наполовину саванного. С него можно было глянуть, что ждет впереди. Дим аккуратно заложил за собой канаву, сделав как было, и направился к приветному. Название само пришло на ум – холму. Забравшись наверх, он в волнении замер. Впереди явственно виднелись оранжевые крыши домов. Люди! Он, сломя голову, кинулся вниз по склону, не глядя по сторонам, скача через два уступа, перепрыгивая ямы. Оранжевая деревня. Это были не люди, не совсем люди. Два существа в странной одежде, то ли плащах, то ли халатах, стояли в огороженном палисаде ближайшего дома. Сквозь выходящее на задний двор окно было видно, что внутри хижины находятся и другие. Дим, прячась за стволом акации, слушал, как они переговаривались. Речь была незнакомой, отрывистой, похожей на набор междометий, совершенно непонятной. Двое, поболтав, ушли в дом, хлопнув деревянной дверью. «Кей, кто это? Это ведь не люди?» «Это люди, местные жители, часть этого мира». «В смысле? То есть они сгенерированные?» «Да». «А они разумные или такие же, как странники?» «Они точно разумные, только их нужно пробудить». «Как это?» «Нужно дать имя хотя бы одному». «Бирка! Откуда ты знала?» «Я просто знала, что к западу есть деревня, и был шанс, что ты ее найдешь». «Погоди, но ведь нужна наковальня, чтобы переименовать Бирку». «Если в деревне есть кузница, тебе повезло, а если нет, придется потрудиться, чтобы добыть кучу железа или домой сбегать». «Издеваешься? Тут два дня пути. Но они не опасные?» «Нет, они совсем безобидны. И даже наоборот, нуждаются в защите. Зомби на них охотятся». Несмотря на заверения Кей, заходить в деревню было страшновато. Дим, сделав здоровенный крюк, обошел поселочек вокруг, с жадным, нетерпеливым любопытством высматривая, что там и как. В деревне было с десяток домов, два относительно больших, а остальные совсем маленькие, натуральные лачуги. Посреди колодец с деревянным срубом, несколько огородиков в разных концах, между домиков утоптанные дорожки. Приглядевшись, можно было понять, что деревни и в самом деле – результат случайной генерации. Те дома, что стояли в низинах между холмов, частью врезались прямо в зеленые бугры. У одного даже были полностью завалены окна и двери. Дорожки тоже местами шли совсем несуразно. Местных это, впрочем, нисколько не смущало. Они шустро сновали из дома в дом, болтали. Двое работали на огороде. Дима это поразило. Он округлившимися глазами смотрел, как они важно вышагивали по грядкам, высматривая поспевшие свёклы и колосья пшеницы. Выдергивали их и сажали новые семена во влажную вскопанную землю. Страшными они не выглядели. В рост человека, с немного вытянутыми головами и мощными крючковатыми носами, как у ведьмы. В руках никакого оружия не было видно, даже посохов или дубинок. Дим поймал себя на мысли, что не то чтобы опасается их, а, блин, он стеснялся. Это было что-то новенькое. Он выбрался из-за бугра и пошел прямо к колодцу. Нельзя сказать, что прямо уж вся деревня бросилась его встречать. Но те, кто был поблизости, тут же его окружили и стали оживленно гукать и хмыкать, разглядывая его словно редкостную диковинку. Лица их казались одинаковыми, отличались только одеяния. Белые, фиолетовые, коричневые кафтаны до земли. Дим попытался с ними поговорить, но видимого эффекта это не принесло. Они его явно не понимали. Оказалось, однако, что несмотря на это, с ними можно торговать. Они скупали разные немудрённые ресурсы – пшеницу, уголь, бумагу – и готовы были платить настоящими изумрудами. К сожалению, с собой у Дима ничего подходящего не было. Не собирать же пшеницу прямо у них на огороде. В двух или трех домиках отсутствовали двери. Дим заглянул туда и поразился убожеству жилищ. Пустые срубы, земляные полы, ни следов какой-либо мебели. При этом некоторые хижины были совсем крохотными, буквально 2 на 2 метра внутри. Одно из больших строений оказалось библиотекой, полки с книгами, верстак, несколько диванчиков и даже пара столиков. Здесь были вполне цивильные деревянные полы, окна застеклены. В общем, можно жить. Дим был несколько обескуражен. Не считая упадок, сквозили в облике поселка. При этом самих жителей это как-то мало интересовало. Выглядели они вполне жизнерадостными. «Кей, а чего они даже двери не вставят?» «Они не умеют. Они могут только торговать и овощи выращивать. Еще они не могут сражаться. И когда ночью приходят зомби, им остается только прятаться в домах. Но двери деревянные». «Ясно». Дим понял, что нежданно-негаданно обрел дополнительную головную боль. Но не оставлять же и этих несуразных товарищей в беде. Ясно, что еще несколько ночей, и зомби разберутся с оставшимися дверями, и... Может, забор для начала? Или стену? Кей, а пауки их тоже донимают? Неа, только зомби. Они даже с криперами и со скелетами в нейтралитете. Да и зомби-то их не убивают насовсем, а превращают в зомби-жителей. Значит, ограды будет достаточно. Для начала. У Дима с собой было полстака тропических бревен, но для такого длинного забора этого было явно недостаточно. Нужно было отправляться на заготовки акации. Заскочив в библиотеку, он сделал там на верстаке пару каменных топоров и принялся за работу. Мероприятие затянулось почти на двое суток. Дим рубил деревья, высаживал новые саженцы, крафтил забор и устанавливал его по периметру поселка. Местами приходилось выравнивать поверхность, срезать бугры, подсыпать ямы. Вовремя вспомнив про освещение, Дима заботился и факелами. Для их производства пришлось поставить печку для выпекания древесного угля. Первая ночь застала его в разгаре строительства. Он успел к тому времени осветить саму деревеньку и ближайшие окрестности, поэтому пауки, скелеты и криперы его почти не беспокоили. Но вот зомби тянулись и тянулись со всех концов саванны, заставляя то и дело отвлекаться от работы, бегать по деревне и защищать то одну, то другую двери. Мертвяки при приближении к деревне впадали в какое-то исступление и маниакально рвались к жителям, как натуральные зомби, иной раз даже не обращая внимания на Дима. А, ну да, они и были вполне себе зомби. Наступил третий день, солнце уже стояло высоко, когда самая важная часть работы была закончена. Теперь деревню окружал аккуратный, хорошо освещенный заборчик. В хижинах были отремонтированы почти все двери, по улочкам расставлены импровизированные фонари. Даже на плоских крышах некоторых домиков Дим установил освещение, чтобы нечисть случайно там не заспаунилась. Центр поселка находился на небольшой возвышенности и был, как ни странно, не застроен. Диму показалось, что там идеально впишется крошечная главная деревенская площадь. Между пятаком и забором он наскоро воздвиг булыжную двухэтажную коробку. Перетащил туда свои печки, верстак, поставил пару сундуков. Пора было позаботиться о железе. Сильно не мудрствуя, он отгородил прямо своей хибаре комнатушку, на всякий случай наглухо замуровав выход, и начал рыть. Штольня вела ниже и ниже, но ничего полезного не попадалось. Когда Дим углубился блоков на 40, Кей его притормозила. «Ты это, глубже пока не закапывайся. Тебе же железо нужно, а не алмазы». «Очень интересно. А то есть железо больше на этой глубине?» «Не исключено». Дим послушно стал рыть горизонтальный коридор. Но железа не было. Вообще ничего не было. Серый камень, гранит, андезит, снова камень. Пробив метров 30, он раздраженно покачал головой. «Может, все-таки поглубже?» «Копай, копай. Кто ищет, тот всегда найдет. А кто ковыряет, тот наковыряет». «Бред». Дим вздохнул и рубанул еще. «Уголь». За одной жилой угля сразу попалась вторая, а за ней несколько блоков железной руды. Начало было положено. А еще метров через 15 коридор вывел в большую пещеру. Она была реально огромной. До свода было не меньше 20 метров. Дим осторожно двинулся по ней, расставляя куда мог дотянуться факелы. Исследования пещеры заняли почти весь день и оказались довольно опасными. Там было полно нечисти на любой вкус. И зомби, и пауки, и криперы, и скелеты. К счастью, все прошло благополучно. Наши победили. В стенах пещеры Диму удалось найти 7 железных жил, которые он выбрал со всей тщательностью. Большая часть подземного лабиринта осталась неразведанной. Как только набралось достаточно руды, Дим помчался наверх, в деревню. Превратив нижний этаж своего дома в мастерскую, Дим скрафтил и установил рядом с верстаком наковальню. Черную, новенькую, совсем еще без трещин и вмятин. После этого он глубоко задумался, какое имя дать первому жителю. Вопрос был серьезным. В самом деле, совершается некий таинственный ритуал, дается начало целому человеческому поселению, которое, может быть, останется здесь на многие века. Историческое, можно сказать, событие. Нужно было не прогадать. Кей сообщила, что имена у жителей обычно самые простые. Клим, Буряк. Часто имя связано с товаром, которым торгует данный товарищ. Но вообще, никаких ограничений не было. «Дим, не тормози уже! Назови его тогда Мингисту Хайле Мариам!» «Чего? Это еще кто?» «Был такой свергнутый диктатор давным-давно». «А первый житель будет типа главным у них?» «Совсем нет. У них понятие власти вообще отсутствует». «Короче, ну не знаю я. Ну пусть будет Семён». Перековав бирку, Дим вылез на крышу своего булыжного амбара и по приставной лестнице спустился в деревню. Уже вечерело, но солнце еще не село, и местные слонялись по улицам. Первым навстречу попался долговязый тип в довольно симпатичном зеленом халате. «Хм?» – спросил он, уставившись на Дима изумрудными в цвет одежды глазами. Дим протянул руку и коснулся туземца биркой. Она тут же испарилась. «Ага!» – воскликнул житель. Вокруг него в воздухе появилось какое-то разноцветное мерцание вроде призрачных мыльных пузырей, а над головой появилась надпись «Семён».